Глава 4. Утро нового дня встретило солнечной погодой, но не самым лучшим настроением. Увы, способностью забывать то, что было накануне, я не обладала, поэтому первая мысль при пробуждении была о Касте. Интересно, как он там? «Зяб!» — из кровати позвала я. «Ты случайно не видел, кто эту ловушку соорудил? А что?» Ведь монстр, как понимаю, только тем и занимается, что подсматривает и умудряется следить едва ли не за всей Академией. Но и тот, кто перепрограммировал систему защиты нашей башни, вполне мог засветиться. — Увы, нет, — со вздохом признался призрак, а потом добавил. — Видишь ли, матрица заклинания, которая обеспечивает охрану и доступы, находится в одном из подвальных помещений. А зеркал в подвале нет. Ого! Погоди! Как же тогда Каст к этой системе подобрался? Изумилась я. Он ведь на лестнице стоял, и я точно видела, что он... Ну, ты сравнила. Перебил зяба. Каст — сын бога. У него принципиально другой уровень владения магией. Он и не такое может. Но если он так крут, что тогда в Академии делает? «Как что, учится? Ведь от Ваула ему досталась только сила, а знания, знаешь ли, по наследству не переходят». «Черт, ну да, разумеется». «И потом», — продолжал призрак, — «тут же не только магии учат, но и общественным дисциплинам. Диплом об окончании академии тоже не последнюю роль играет. Ну и еще один момент, как лично мне кажется». «Какой?» «У нас не принято обучаться магии на дому или сдавать экзамены экстерном. Каст поступает разумно, притворяясь обычным студентом. Так что это еще и маскировка, Даш». «Да, и маскировка эта во время праздника, похоже, немного приоткрылась. Или я просто начинаю впадать в паранойю?» «Даш, тебе лучше поторопиться», — вырвал из раздумий зяба. «Завтрак через 10 минут начнется». Я не выдержала и застонала. Но вовсе не потому, что вставать нужно. Просто вспомнила вчерашний разговор с все тем же Кастом, и от сочувствия следа не осталось. Но желание идти в столовую зачахло в зародыше. И я бы точно этот завтрак прогуляла, если бы не желудок, который, учуяв настроение хозяйки, выразил протест. И до того громкий, что даже Кузя, привычно спавший в ногах поверх одеяла, подпрыгнул и распахнул глазки. «А?» — протянул котик, а потом, уже зевая ото сна. В общем, пришлось вставать. Я быстро умылась, натянула поверх джинсов мантию, закинула учебники и тетради в родную сумку и отправилась туда, куда идти категорически не хотелось, то есть студенческую столовую Академии стихий. Как всегда опаздывала, как всегда практически никого не встретила по дороге. Но когда переступила порог наполненного гомоном и запахами еды зала, взгляды всех без исключения студентов практически сразу устремились ко мне. А я что? Я запихнула свое смущение и раздражение подальше и отправилась за подносом. «Я так понимаю, народ сейчас ждет нового скандала, да? Ну так вот, не будет его». Я, конечно, девушка гордая, но мне, как ни парадоксально, очень хочется жить. А вчерашний разговор с Кастом очень четко показал, чтобы выжить, мне придется играть по правилам. Ну, по крайней мере, пока. С этими мыслями я взяла чистый поднос и шагнула к лоткам, где вилки-ложки лежали. А через миг поняла, все совсем плохо. Мне не только приказали, мне просто не оставили шанса этот приказ нарушить, потому что рядом послышалось хмурое «Я помогу». А потом у меня из рук вырвали поднос, положили на край стопку салфеток, стандартный набор столовых приборов и отправились к стеклянному прилавку, где был выставлен ассортимент блюд. Я, конечно, могла психануть, взять другой поднос и сделать вид, будто вообще не при делах, но мне по-прежнему очень хотелось жить, и, желательно, не будучи инвалидом. Поэтому я прикусила язык и отправилась за Кастом. Тишина, царившая в столовой, стала просто оглушительной, И в этой самой тишине мне пришлось выбрать омлет с грибами, булочку с сырной начинкой, салат из местной капусты и компот. И пережить невероятное зрелище того, как все произнесенное мною Каст забирает у поварихи и с умным видом ставит на поднос. Когда Рыжий развернулся, чтобы направиться к столику, мне тоже повернуться пришлось. И вот тут я поймала взгляд Дорса. Я наморщила нос, потом попыталась выразить без слов одной мимикой, что дико огорчена этим самоуправством и вынуждена подчиниться и сесть за другой столик. Король факультета воды все понял и предательницей точно не посчитал. Он улыбнулся и подмигнул, а я поплелась за Кастом. Рыжий вновь оккупировал мой бывший вип-столик, только кроме него там сидели еще несколько человек. Две девушки, Кэсси и ее подруга, Велора, кажется, и двое парней, тех самых мордоворотов, которые заловили меня на лестнице после первой шалости Дорса. Каст поставил поднос на стол и отстранился, предлагая мне сесть на лавку рядом с одним из этих громил. Ну, я и села. Что еще оставалось? А Рыжий уместился возле меня, так что я оказалась в буквальном смысле зажата между двумя огневиками. Короче, все ясно. Это чтобы сбежать не смогла. Слава богу, на этом ужасы кончились. Столовая быстро наполнилась привычным гомоном, а за нашим столом начался велотекущий разговор. Меня, к моей великой радости, огневики ни о чем не спрашивали, болтали между собой. Причем Каст держался расслабленно и спокойно, так, будто вчера ничегошеньки не случилось. То есть вообще ничего. В какой-то момент я не выдержала и во все глаза уставилась на Рыжего. И, конечно, мой интерес был понят совершенно неправильно. — Не смотри на меня так, — наклонившись, самодовольно мурлыкнул пижон. — Ты еще не заслужила прощения, крошка, но... Вот на этом «но» я отодвинулась, беззастенчиво упершись плечом в громилу, и вернулась к завтраку, про себя продолжая удивляться поведению Каста. Какой же силой воли и стальными нервами надо обладать, чтобы после недавней попытки убийства так держаться? По моему убеждению, этот пижон, этот избалованный мальчишка, просто не способен был на такое. Однако ж вот, пожалуйста. В аудиторию я вошла в компании Кэсси и Велоры, что и неудивительно. Вместе завтракали, вместе отправились на пары. А дальше случилось неожиданное. Девчонки не стали подниматься на верхний ряд, где обычно сидели, а устроились на первом, возле меня. На мой удивленный взгляд, Велора отреагировала усталой гримасой, а Кэсси просто пожала плечами. Впрочем, я решила не забивать себе голову и переключилась на лекцию. Предмет, который сейчас начинался, меня очень сильно интересовал, ибо назывался «Базовые заклинания». Вел его невысокий, не очень опрятный мужчина в круглых очках. Очки придавали ему сходство, все поняли с кем, и лично для меня это был маленький, но очень приятный бонус. Профессор Пункар казался таким земным, таким родным. К тому же у профессора была хорошая дикция, и он не торопился. Говорил так, что конспектировать одно удовольствие. Но все же главное было в другом. Именно на базовых заклинаниях должно было строиться наше дальнейшее изучение магии, а в течение первого курса предстояло освоить их построение. Ну, вроде как в музыкальной школе, где для начала нотную грамоту изучают. И хотя формально такую работу полноценной магической практикой не назовешь, но все же... Базовых заклинаний, в отличие от нот, существовало всего четыре. Каждая из них помогала работать с определенным типом огня – обычным пламенем, жидким, сдержанным и быстрым. Для активации все базовые заклинания имели собственную речевую форму и жестовую основу. И, как объяснял профессор Пункар, имея ясное понимание свойств и особенностей этих четырех основных заклинаний, можно было при определенных усилиях самостоятельно вывести формулы всех остальных. В общем, чем дольше я слушала Пункара, тем сильнее хотела попробовать их на деле. А сегодня как раз тот день, когда первые шесть теоретических лекций закончились, и по плану начиналось разучивание первого базового заклинания. Надо ли говорить, что этого занятия абсолютно все мы ждали с нетерпением и трепетом? И наших ожиданий профессор Пункар не обманул. «Итак, огонь, под класс обычный», — сообщил он, едва в аудитории воцарилась тишина. «Это, напомню, тип огня с устойчивой, простейшей структурой. К огню данного типа причисляются все виды огня, которые нельзя отнести к другим классам. Простейшим его примером является обычный пульсар. Именно к огню данного класса вам в практике придется обращаться чаще всего. Теперь пишите речевую формулу». С этими словами профессор подхватил мел и направился к доске, чтобы вывести на ней не очень сложную, но все-таки абракадабру. «Карун Виртоул», — гласила надпись. Я, как и все, переписала ее в тетрадку, хотя формулу эту, говоря по правде, уже выучила. Вчера, пока к лекциям готовилась. Раз 30 ее прочитала, но произносить вслух не решилась, даже несмотря на то, что в учебнике черным по желтому, ибо качество бумаги в паларе не ахти, было написано: без активационного жеста, подкрепленного визуализацией, формула не работает. Что такое визуализация, я понимала и без местных наук, а вот с жестами вышла засада. В учебнике о них говорилось мало, а поясняющих картинок не имелось вовсе. Поэтому, когда Пункар отложил мел и отряхнул руки, я уставилась на профессора во все глаза и приготовилась впитывать знания. «Итак, активационный жест», — торжественно воскликнул очкарик. «По факту это производное от базового жеста ус. Разница только в том, что мы отводим мизинец вот так». И Поттер показал. Он показал, а я нервно сглотнула и заозиралась. Однако все окружающие меня студиозусы с умным видом повторяли продемонстрированный преподом жест. Этакую распальцовку с подвывертом, смысла которой я совершенно не поняла. «Базовый жест ус», — заметив мою растерянность, пояснила Кэсси. «Только мизинец назад отвести». Я снова сглотнула и пригляделась к фигуре из пяти пальцев, которую демонстрировала эльфийка, и попробовала повторить, но... «Да нет же!» — с улыбкой остановила Кэсси. «Сперва сделай ус!» Девушка поджала мизинец, и я увидела что-то среднее между распространенным в моем мире жестом «пис» и какой-то фигней. «Базовый жест?» — переспросила я шепотом, а в ответ услышала не очень приятное, но уже ожидаемое. «Система базовых жестов! Неужели ты про нее не слышала? Неужели у вас...» Рыженькая запнулась. «Ах, да! Ведь в вашем мире нет магии!» «Капец!» «Нет, на самом деле, вот прямо бесят такие вещи! На кой черт я, спрашивается, учу и стараюсь, если в последний момент такая подлянка вылезает? Базовые, блин, жесты! Откуда мне их знать, а? Если учесть, что учебника по этой их магической сурдоречи даже среди школьных не имеется!» Я не выдержала и показала один из наших базовых жестов, самый-самый популярный. Демонстрировала его, разумеется, не Кэсси, ибо эльфийка ни при чем, и не профессору Поттеру, потому что ему показывать такое чревато. Короче, этой милости удостоилась тетрадь с конспектами. «Ненавижу, Палар, ненавижу!»